Поговорите с ребенком о злости. Злость – это когда внутри тебя что-то закипает, и тебе хочется кричать или топать ногами. Ты можешь злиться, когда что-то идет не так, как ты хочешь, или когда кто-то тебя обидел. Злость может быть разной, как погода. Иногда она маленькая, как дождик, и быстро проходит. Например, ты можешь немного разозлиться, когда кто-то случайно сломал твою игрушку. А иногда злость большая и громкая, как гром. Это может случиться, если кто-то тебя сильно обидел или что-то пошло совсем не так, как ты думал. Когда злость мешает? Иногда злость может мешать. Например, если ты так сильно злишься, что начинаешь кричать, размахивать руками или драться, это может обидеть других людей, и тогда они тоже начнут злиться и обижаться на тебя. Вот почему важно научиться управлять своей злостью, чтобы она не навредила ни тебе, ни другим. Пример. Представь, что ты играешь с друзьями в песочнице, и кто-то из твоих друзей нечаянно разрушил твой замок. Ты злишься, потому что тебе обидно. Но если ты начнешь кричать на друга или крушить его замок, он огорчится, обидится на тебя и не станет с тобой дружить. Разве это хорошо? В такой ситуации лучше всего сказать следующее. «Посмотри, ты разрушил мой замок! Как мне жаль! Я так старался! Я знаю, что это не специально, но замок был таким красивым. Помоги мне его восстановить». Когда злость помогает? Злость тоже может быть полезной. Она подсказывает тебе, если что-то идет не так, как ты хочешь. Например, если ты злишься, потому что кто-то отнимает у тебя игрушку, это знак, что нужно защитить свои вещи. Скажи обидчику: «Мне это не нравится. Не трогай мою игрушку». Пример. Если ты видишь, что кто-то несправедливо обижает твоего друга, ты можешь разозлиться. Злость подскажет тебе, что нужно помочь другу и защитить его. В такой ситуации можно сказать обидчику: «Не обижай моего друга! Хватит! Пожалуйста, прекрати!» Злость как огонь. Если ее слишком много, она может сжечь все вокруг. Но если научиться управлять ею, она поможет стать тебе сильным и смелым. Первое. Упражнение «Злостометр». Представь себе шкалу от 1 до 10, где 1 — это совсем чуть-чуть злости, а 10 — это очень много злости. Когда ты злишься, подумай и скажи, какая цифра у тебя на злостометре. Подсказка. Если кто-то нечаянно разлил твой сок, то по шкале ты можешь быть на 2 или 3. А если кто-то сломал твою любимую игрушку, по шкале ты можешь быть на 7 или даже на 8. Это упражнение поможет тебе понять, насколько сильно ты злишься, и принять решение, что делать дальше. Второе. Упражнение «Рисуем злость». Возьми лист бумаги и цветные карандаши или краски. Представь, что злость — это цвет. Какой это цвет? Красный, черный, может быть, оранжевый? Нарисуй этим цветом свою злость. Можешь рисовать линии, круги, все что угодно. Подсказка. Если ты злишься из-за того, что кто-то обидел твоего друга, выбери подходящий цвет и нарисуй свою злость. Когда ты закончишь, посмотри на рисунок. Если захочется смять листок и порвать, то сделай это. Теперь твоя злость на бумаге, и значит, ее нет в тебе. И это хорошо, ведь тебе стало гораздо лучше. Третье. Упражнение «Злой монстр и добрый монстр». Представь, что внутри тебя живут два монстра – злой и добрый. Злой монстр всегда злится и кричит, а добрый монстр вдумчивый и рассудительный. Попробуй в течение дня следить за своими чувствами и думать, какой монстр сейчас внутри тебя, злой или добрый? Подсказка. Если ты злишься, потому что кто-то нарушил правила игры, подумай, как бы поступил злой монстр? Злой монстр наверняка начал бы кричать и ругаться. А как бы поступил добрый монстр? Добрый монстр, наверное, сказал бы: «Играй по правилам». Играть по правилам всегда интереснее. Четвертое. Упражнение «Подушка». Если ты чувствуешь, что злишься и вот-вот начнешь кричать или плакать, то возьми в руки подушку. Обними ее крепко-крепко. Или ударь пару раз, как боксерскую грушу. Можешь даже громко сказать в нее, почему ты злишься, и тебе станет легче. Для злости ты можешь даже выделить отдельную подушку, чтобы вся злость оставалась только в ней. Подсказка. Представь, кто-то толкнул тебя, и ты упал. Вместо того, чтобы толкнуть обидчика в ответ, успокойся. Затем спроси его: «Зачем ты толкаешься?» и дождись ответа. Если не хочется, то не беседуй с ним, а просто уйди. Если тебе обидно, и ты все еще продолжаешь злиться на него, то дома возьми подушку и выпусти свою злость. Обними ее покрепче или поколоти, или громко скажи в нее, почему ты злишься. Пятое. Упражнение «Дышу вместе с облаком». Представь себе большое белое облако на небе. Когда ты злишься, закрой глаза и глубоко вдохни носом, как будто набираешь в себя все небо. А потом медленно выдохни ртом, как будто отпускаешь злость. А теперь представь, что злость улетает вместе с облаком. Подсказка. Представь, что кто-то взял твою игрушку без разрешения, и тебе хочется кричать. Остановись на какое-то время, закрой глаза и подыши. Вдохни и выдохни несколько раз, представляя, что злость улетает. Теперь ты можешь спокойно сказать: «Верни, пожалуйста, мою игрушку». Шестое. Игра «Злой и добрый герой». Поиграем всей семьей. Папа будет злым героем, который злится и кричит, а мама — добрым героем, который решает конфликты мирно и со всеми договаривается. Давай придумаем историю, в которой оба героя по какой-то причине злятся. Потом мы поменяемся ролями, и ты, например, станешь злым героем или добрым, как захочешь. Мы придумаем для тебя новую историю, и так будем играть. Подсказка. Представь, что у злого героя взяли яблоко. Он кричит, топает ногами и машет руками. Его обидчик тоже начинает ругаться и не отдавать яблоко. Еще немного, и они поругаются и подерутся. Теперь представь, что у доброго героя взяли яблоко. Добрый герой ведет себя совсем иначе. Он подходит к обидчику и спокойно просит вернуть ему яблоко. При этом говорит: «Мне не нравится, что ты взял мое яблоко. Пожалуйста, верни его обратно». «Если ты попросишь, я могу с тобой им поделиться». Обидчик отвечает: «Твое яблоко такое красивое, мне так захотелось его попробовать. Прости, что взял его без разрешения». И после этого обидчик возвращает яблоко доброму герою. Злость — это нормально, и она может выражаться в очень мягкой форме. Ее можно использовать для того, чтобы защищать себя и своих друзей. Но важно помнить, что когда ты злишься, нельзя обижать других и драться. Теперь ты умеешь успокаиваться. Надо лишь подышать определенным способом. Ты можешь выпустить свою злость, если нарисуешь ее, или побьешь подушку. Ты умеешь договариваться с обидчиком и можешь за себя постоять.